Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я начинаю новую серию бесед под наименованием «Отцы Церкви». Почему я употребляю наименование «Отцы Церкви»? Когда мы употребляем это наименование «Отцы Церкви», то нам припоминаются слова Христа, записанные в Евангелии Матфея 23 главе, в 9 стихе, цитирую: «И отцем себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Многие из них были людьми высокой и святой жизни. Они следовали за своим кротким и смиренным учителем, подражая ему. Некоторые из них отдали на служение ближним всю свою жизнь и претерпели мученическую смерть. Все они были гонимыми. Эти святые люди никогда не называли себя отцами церкви, но после их смерти их так стали называть иные за их великие заслуги. Если бы они знали и слышали, что их так называют, они, наверное, бы поступили так само, как поступил святый апостол Павел и Варнава в городе Листре, узнавши, что им хотят принести жертвоприношение, как Богом. Они разодрали свои одежды от возмущения». Деяния апостольские, 14 глава, 11 по 15 стихи. Так называть их стали после их смерти иные люди за их большие труды, подвиги и христианский пример жизни. Употребляя эту фразу в наших беседах, я употребляю ее, как принято употреблять в церковной литературе, пользуясь этой фразой как чужим выражением, согласно принятой традиции. В моих предыдущих беседах я постараюсь рассказать о этих апостольских и поапостольских мужьях ранней христианской церкви, начиная с первого по четвертое столетие нашей эры. Их большое значение в процессе канонизации, завершенной в четвертом столетии, весьма важно ознакомиться с историческим процессом происходивших событий, чтобы иметь об этом представление и их важное участие и значение в этом процессе. Первое столетие нашей эры. Во второй половине первого столетия де-факто уже существовал обычай среди христиан собирать и коллекционировать, сортировать и цитировать написанные книги Нового Завета, Священного Писания. Как видим об этом из Евангелия от Луки. Лука, 1 глава, с 1 по 4 стих. Что целью, написанной Лукой, этого Евангелия было, цитирую: «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Верующие принимали проповедуемое апостолами учение не как слово человеческое, но как слово Божие». 1 Фессалоникийцам 2:13. Проповедуемое апостолами слово было написано в форме посланий. И их читали в церквах как слово Божие. 1 Фессалоникийцам 5:27. Они циркулировали, и их читали в иных церквях, не только в тех, которым они были адресованы. Колоссянам 4:16. Они коллекционировались и размножались посредством переписывания. 2 Петра 3:15-16. И цитировались из книг Ветхого и Нового Завета в апостольской и поапостольской литературе. Необходимо сказать, что все 27 книг Нового Завета в то время уже были написаны, и с них делались копии, и их распространяли среди существующих церквей перед концом первого столетия. первая половина второго столетия. В этом раннем периоде апостольские писания стали больше известными, и они обширно циркулировались среди церквей. Ввиду того, что все апостолы уже ушли со сцены духовной жизни верующих, будучи замученными, за исключением одного апостола Иоанна, который умер натуральной смертью. Поэтому их учение тем более распространялось посредством переписываемых копий, вместо слышимого их голоса, излагающего учение Христа, они читали написанное ними. В это время почти все написанные апостолами книги признавались верующими, как книги Священного Писания. Специально периодом 150 года их обильно и много цитировали отцы церкви в своей экклезиастической литературе, и этим самим они указывали на их важное значение, как боговдохновенное Слово Божие. Писания по апостольских мужей тоже читали в церквах, и они во многих случаях отражали историю того времени, доктрины и учения Христа и апостолов, а также правила и традиции церкви. Это был тот период, в котором отцами церкви в их полемических и апологетических трудах в борьбе с нападками на христианство еврейских и языческих философов, а также полемика с еретическими группами и увещевания верующих против ошибок и пороков, которые время от времени проявлялись в некоторых из церквей. Вторая половина второго столетия. В этом периоде книги Нового Завета широко были признаваемыми, как книги Священного Писания, на таком же уровне, как книги Ветхого Завета. Это был период миссионерской активности церкви, когда она несла свое свидетельство за пределы Римской империи. Поэтому была необходимость, чтобы Слово Божье, книги Ветхого и Нового Завета переводить на иные языки. В этом периоде стали появляться комментарии, то есть толкователи Священного Писания. Среди этих комментариев была написана книга под заголовием «Изложение Господних предсказаний», написанная Папием. Была также написана комментария Гераклием, толкование на четыре Евангелия, и комментарии, написанные Мелито, толкование Апокалипсиса святого апостола Иоанна. В этом периоде Тациан закончил свой большой труд, книгу под наименованием «Диатессарон», то есть «Гармония четырех Евангелий». В написанных книгах отцами церкви было весьма много цитат из Нового Завета, представленного ими как авторитетное Слово Божие. Так, что в мураториум фрагменте 170 года нашей эры уже было твердое установлено и признано 22 канонических книг Нового Завета, за исключением пяти книг, которым были предъявлены некоторые небольшие сомнения. Два послания святого апостола Иоанна, второе и третье, они говорили, что это были личные письма апостола Иоанна к своим друзьям. Второе послание святого апостола Петра и откровение святого апостола Иоанна ставилось под сомнение их авторство этих книг. Послание Иуды, стихи 9 и 14, ставились под сомнение, что эти стихи цитировались из апокрифических книг. Потом, после более точного исследования и изучения, их принято в канон новозаветных книг. Третье столетие. В этом периоде был большой подъем интеллектуальной активности в внутри церкви. Например, появление великого труда Оригена, Гекзаплы и иных церковно-литературных произведений, признание авторитетности книг Нового Завета наравне с ветхозаветными книгами, цитирование новозаветных книг отцами церкви и иными нехристианскими писателями, отбор их из числа иных экклезиастических книг и перевод их на иные языки как результат миссионерской деятельности церкви. Появились комментарии и толкования как средство пособия для изучения новозаветных книг. Все эти факты, взятые вместе, иллюстрируют отличительную проведенную черту между священными книгами и иной церковной литературой. В этом периоде существовало не только два класса христианской литературы – Священного Писания и Писания Отцов Церкви, но была еще иная – апокрифическая и псевдоэпиграфическая литература. Наличие обилия такого рода литературы заострило потребность, чтобы отсортировать и отобрать священные книги от церковных книг. Этот отбор от сортирования книг Священного Писания от церковной литературы вело к каноническому осветлению и удалению всех сомнений на пути к канонизации 27 книг Нового Завета.